Я ответил, конечно, пусть только кто посмеет, я его по стенке размажу. Сазикс рассмеялся и сказал, учту твои слова. Потом тихо с холодом добавил, даже себя, посмотрим. Это несколько меня заинтересовало, поэтому я решил прочитать его мысли. Мысли Сазикса. А ты, Сазикс, оказался умнее, ты сразу раскусил мой план, да еще ты сразу понял, что я несу опасность миру, даже Азазель этого не понял, а тебе хватило лишь одного взгляда, ты и правда невероятен. Хотя Азазелю может быть просто интересно, что же я пытаюсь сделать. Значит, про Серафолу Лайсону можно пока забыть, не обращать на таких красавиц внимания совсем, точно нельзя, а вот не приставать вполне. Решено, буду вести себя полностью нейтрально, один-два раза похвалю их красоту и на этом все. Сказав слова «Спокойной ночи, Сазикс сама», с этими мыслями я погружался в царство Морфея, не обращая внимания на его ответ. Проснулся я рано, быстро позавтракав мы в пятом отправились в академию, там Риас ушла с Сазиксом и Грейфей, показывать им город и достопримечательности мира людей. Я же пошел с Асией дальше, остановившись у входа к дому Зиновии, ожидая Зиновию. Я сказал, опаздывает Зиновия. Асия ответила мне. Она говорила, что собирается всю ночь зубрить Кандзи. Пойду зайду к ней. Иди вперед, Иссей-сан. Помахав мне ручкой, Асия пошла в дом к Зиновии. Я один пошел в академию. Дойдя до нее, у входа я встретил его, Вали Люцифера. Вали, довольно красивый парень с темно-серебряными волосами и голубыми глазами, одет в зеленую майку, белую рубашку с образным вырезом, серую кожаную куртку с высоким воротником, серые джинсы и черные туфли. Он смотрел на меня, и я не заставил его ждать, подходя к нему. Он пошел ко мне навстречу. Так получилось, что мы остановились на разных концах моста, и он сказал, «Второй раз уже видимся». Я ответил, «Ага, только вот первая встреча не задалась». «Верно», Вали посмеялся и сказал, «Так ты понял, это хорошо, я рад, что мой заклятый враг не тупой». «Что ж, Валлийский дракон, император Красного дракона, Пхёдайсей, Вали, император Белого дракона, исчезающий дракон». Я ответил, «Рад познакомиться, я, конечно, не против сразиться, но, честно, мне эта война драконов по боку, так что насмерть сражаться я не буду». «Если ты, конечно, не спровоцируешь меня», — Вали с усмешкой сказал. «Нам суждено сразиться, это неизменно, так было всек». Я перебил его с насмешкой на лице. «Так было, но так не будет с этого момента, надомной судьба не властна, насчет тебя не знаю, Вали. Но, в любом случае, рад познакомиться, я Хёдайсей». С этими словами я моментально приблизился к Вали и протянул ему руку. Вали кивнул и пожал мне руку, именно в этот момент... Ему с двух сторон прислонили мечи к горлу, Юта и Зиновия. Юта сказал, если это шутка, то получилось не смешно. Зиновия сказала, мы не можем позволить тебе сразиться с императором Красного Дракона, император Белого Дракона. Сзади подошла еще Асия со словами, Иссей-сан, я сказал всем, успокойтесь, Вали мой друг, чего это мне с ним драться. Все вылупились на меня и сразу же воскликнули, какой к черту друг. Причем громче всех был Вали. Я ответил, как это, я же тебе говорил, как друзья мы можем провести спарринг, я предпочитаю таких существ, как ты, иметь в друзьях, а не во врагах, уж простит Драйк, но я так решил. Послышался вздох Драйга и его голос, кто бы сомневался, конечно против, но против твоей воли не попрешь. Альбион воскликнул, Драйк, ты подчиняешься этому пацану. Драйк измученно сказал, у меня есть выбор, тебе бы лучше не злить его, а уж тем более, не лезть в его планы, или он тебя полностью уничтожит, чему я несомненно буду очень рад. Я мысленно сказал Драйгу, а ты лишнего по-твоему ничего не сболтнул только что, ты только посмотри на их рожи. Вали рассмеялся и сказал, интересно, вам лучше не стоит, вы даже с Кокобелем не справитесь, так что для меня вы, ничто, но если вас не волнует то, что мы у всех на виду, можете продолжать. Юта и Зиновия сразу убрали мечи и стали сбоку от меня с двух сторон. Как только они отошли, Вали спросил, Хёдайсей, как ты думаешь, какое место ты занимаешь в мире по уровню силы? Я посмеялся и сказал, недалеко от тебя, это пока, но совсем скоро буду сильнее любого, по крайней мере, я на это надеюсь, а в этом мне можешь помочь ты, но предпочитаю, чтобы мы были одни в этот момент, вернее, вчетвером. Вали удивленно сказал, что ты имеешь в виду? Я ответил, оставь мне свои контакты, я свяжусь с тобой. Вали кивнул и дал мне точно такую же сферу, как Коника, когда мы участвовали в рейтинговой игре. Юта воскликнул. Иссей, это же. Я не ответил, а сразу же магией просунул приемник в ухо и тут же получил уведомление от системушки. Я мысленно ответил, да, и сразу попал на канал связи Вали и похоже не только его, так как я услышал голос девушки. Неизвестная девушка. Вали мысленно ответил, Вали Люцифер. Сразу же послышался тот же голос девушки. Неизвестная девушка. Вали мысленно ответил, Вали Люцифер. После слов Вали послышался благородный голос молодого парня, неизвестный серьезный парень. В этот же момент раздался голос жизнерадостной девушки, неизвестная милая девушка. После этой девчушки заговорил задорный голос парня, неизвестный задорный парень. Снова раздался голос кошечки, Курака Тадзё. Бика притворно возмутился, Бика. Курака возмутилась по-настоящему, Курака Тадзё. Бика хотел было ответить, но его перебил Вали, Вали Люцифер. Я мысленно ответил, не здесь. Сначала нужно разобраться с ситуацией, расскажи какой-нибудь бред, я поудивляюсь, и ты свалишь, потом я сам с вами свяжусь, не пытайтесь связаться со мной, у вас это не выйдет. Вали хотел ответить мне, но я прервал связь, до того момента, пока сам не захочу с ними связаться. Вали удивленно на меня посмотрел, но успокоившись сказал, твой крушитель баланса, достигает почти ту же мощь, что и мой. Полагаю, где-то между 100 тысяч и 130 тысяч. Хотя нет, если учесть силу владельца, наверное, повыше будет. Хёда Иссей, редкая жемчужина, тренируй его как следует. Риас Гримари. Риас Сакина иконика стояла у меня за спиной. Риас, подходя вместе со всеми, сказала. Император Белого Дракона, зачем ты здесь? Ты бегаешь под падшими ангелами, поэтому должен сторониться нас. Вали усмехнулся и сказал. С древних времен, два небесных дракона, валлийские и исчезающие драконы, красный и белый, заставляли тех, кто с ними связывался, влачить жалкое существование. Интересно, что же будет с вами? Риас серьезно смотрела на Вали, а он продолжил. Сегодня я пришел с миром, меня много куда более важных дел. Говоря эти слова, Вали прошел мимо нас и стал уходить все дальше и дальше, а мы смотрели ему вслед. Риас взяла меня за руку, вся ее рука промокла в поту, она еле заметно дрожит от силы Вали. Я обнял ее за талию и сказал, не волнуйся, я не слабее его, ну разве, что чуть-чуть и то, это только пока. Риас кивнула и вроде бы немного успокоилась, но я все же обладаю эмпатией, я прекрасно ощущаю ее страх. Дальше все прошло довольно обычно, сейчас начался урок, а я, используя эту возможность, достал первый лист с исследованиями и заметками Азазеля и начал читать его. Закончил я довольно быстро и был поражен, потому что, как только я прочитал его и осмыслил его содержание, я получил уведомление от системушки. Это меня не слабо удивило, как и принципы пространственной магии в этом мире. Для почти всех артефактов требуется либо родство с пространством на очень высоком уровне, тогда пространственные руны будут высшими и это даст преимущество, или же они должны питаться кристаллами. Первый вариант дает полный контроль и зависит лишь от личной силы пользователя, а вот второй неконтролируемый, вернее частично контролируемый. Например, если пространственному карману скормить много кристаллов, он станет слишком большим и в нем будет почти невозможно найти нужный объект. То же самое и с оружием. Если скормить слишком много кристаллов, то сила разреза пространства не будет контролироваться вовсе. Оба метода объединяет одно «но», а именно руны. Это что-то типа языка мира, на котором мастер рун общается с той или иной нужной ему концепцией, договариваясь с ней о взаимном сотрудничестве и рассказывая, что он требует от концепции и что даст взамен. Когда я начертил нужную руну на ручке, я сразу же почувствовал с ней связь и что она поглощает мизерное количество моей силы пространства, что почти полностью блокируется системой. Я захотел убрать в нее стирательную резинку и она послушно исчезла в ручке, захотел достать, она тут же появилась на столе, и мне не пришлось лезть туда сознанием. При этом я не трачу ману, вернее трачу, но очень мало, больше всего это зависит от концепции пространства. Что ж, в потенциале, это очень полезная вещь, учитывая, что не каждый способен это создать, а по словам Азазеля, мне до этого очень далеко. Интересно будет посмотреть на его лицо, узнай он, что я смог это сделать, причем с первого раза, хотя это не удивительно, ведь родство у меня 1000. Я стал изучать руны для создания оружия, способные вызывать пространственные разрывы. Так прошли уроки, после которых я встретился с Риас, Акина и Соной, которая поговорила с нами о белом драконе и свалила. Пока мы разговаривали, вдруг прозвучал крик толпы пацанов. Фотосессия с девочкой-волшебницей. С этими криками в спортзал побежала целая толпа орущих пацанов, с фотоаппаратами в руках. Риас воскликнула: «Не может быть!» Акина усмехнулась: «Арара, мы пошли в спортзал, где на сцене позировала она Серафолу Левиафан. Серафолу выглядит как красивая девочка с черными волосами в виде двух хвостиков, розовыми глазами и большой грудью. Одета она в костюм девочки-волшебницы из знаменитого в этом мире аниме, Magical Girl Milka Spiral 7, и держит в руке волшебную палочку. Она позировала на сцене в разных позах, а ее фотографировали разные парни, пока не вмешался Садзи, криком: «Чем вы занимаетесь? Вы в школе находитесь?» Он рукой сделал жест Брыси и сказал: «Проваливайте, лавочка прикрыта». Толпа пацанов воскликнула: «Заткнись, деспот, почему нам нельзя пофотографировать?» «Да», Садзи продолжил, «прекращайте бедлам, уходите». Пацаны стали расходиться с недовольными возгласами. «Вашу же мать! Прощай, Милкитян!» Садзи повернулся к Серафолу и спросил: «Ты родственница кого-то из учеников?» Серафолу кивнула со словами: «Угу». Садзи продолжил говорить: «Мы не можем позволить тебе находиться в академии в таком виде». Серафолу игриво удивилась: «Что?» После этого она исполнила танец из этого аниме со словами: «Молочная, молочная, спираль», и махнула посохом. Улыбнулась одним глазом, сделал жест ее возле своего лица, и высунула язык звуком пуня. Садзи на нее накричал: «Да будь же ты посерьезней». Мы подошли к ним, и я сказал: «Еу, Садзи, весь в работе я вижу, такую красавицу обижаешь?» Садзи ответил: «Заткнись, Хёда». В этот самый момент дверь в спортзал закрылась, и Сона спросила в дверях: «Садзи, что здесь происходит?» Садзи начал говорить: «Президент, я просто...» Но Серафолу не дала ему договорить, выглядывая из-за спины Садзи со словами: «Нашла Сону Тян». Сона вздрогнула и съежилась. Садзи произнес: «Только не говорите мне, вы ее знаете, президент?» Серафолу спрыгнула со сцены и с криками: «Сона Тян!» подбежала к Соне и остановилась напротив нее, начав спрашивать: «Сона Тян, что с тобой? Ты вся покраснела, ты же наконец воссоединилась со своей старшей сестричкой». Серафол раскинула руки вверх и сказала радостно: «По-моему, тебе стоит хоть немного порадоваться этому. Ты же не против кое-каких девушка-девушка отношений?» В этот момент Серафол развеселилась, стала трясти своей грудью из стороны в сторону и говорить: «В которых бы ты такая сестрица, а я такая Сетян, так ведь?» После своих слов она приблизилась к лицу Соны, с которого капал пот. Я сказал: «Так это и есть сестра Соны». Риас сказала: «Серафол Левиафан сама». Садзи продолжил за нее: «Одна из четырех владык демонов и старшая сестра президента. Кстати говоря, я ведь тоже ее впервые вижу». В этот момент Серафол не переставала говорить Соне: «Ты, должно быть, супер-супер счастлива видеть свою любимую сестричку, так ведь?» Риас подошла к Серафолу и сказала: «Серафолу сама, давно не виделись». Серафолу повернулась к Риас и воскликнула: «Ара, Риастян, давненько, давненько, как у тебя дела?» Риас ответила: «Все хорошо, спасибо. Вы здесь ради Соны?» Серафолу кивнула и, надувшись, сжала кулачки и сказала: «Угу, Сона Тян такая вредная, она меня даже не предупредила, так расстроилась, что чуть было не отправилась в поход на рай». Заметив меня, Серафолу указала на меня пальцем и спросила у Риас: «Риастян, а это случайно не тот самый хозяин Драйга?» Риас кивнула со словами: «Да», после чего обратилась ко мне: «Иссей, представься». Я подошел к ним и сказал, слегка поклонившись: «Рад познакомиться с вами, Серафолу сама, я Хёда Иссей, будущий жених Риас». После моих слов Риас покраснела, а Серафолу сделала серьезную позу, сложив руки на поясницу, и сказала: «Приятно свидеться. Я, Серафолу Левиафан, владыка демонов». После своих слов она анимешно покрутилась и сказала сладким голоском, выделив свой глаз двумя пальцами и высунув язык: «Зови меня Левиатан». «Хорошо», я кивнула и сказал: «Хорошо, тогда и ты зови меня Иссей». Серафолу удивленно кивнула, а в этот момент раздался серьезный голос Соны: «Сестра, в этой школе я президент студенческого совета. Даже если вы член моей семьи, такое поведение и внешний вид абсолютно недопустимы». Последнее она уже возмущенно крикнула. Серафол воскликнула: «Не говори так, Сона Тян. Если ты и правда так думаешь, то твоя сестричка очень расстроится. Ты ведь знаешь, как мне нравятся девочки-волшебницы». Серафолу снова встала в позу и сказала: «С моей волшебной палочкой я с легкостью уничтожу всех ангелов и падших». Сона приблизилась к лицу Серафолу и сказала: «Сестра, держите себя в руках, малая толика вашего волшебства и эта страна сравняется с землей». Серафолу после слов Соны стала прыгать вокруг нее туда-сюда, даже я не разобрал, что она говорит. Она давила Сону до слез этим, и она с криком: «Больше не вынесу», убежала из спортзала. За ней побежала Серафолу со словами: «Постой, Сонатян!» Сона крикнула: «Оставьте меня!» Серафолу воскликнула, бегая за Соной: «Нет, Сонатян, никогда!» Садзи сказал: «Ладно, мне нужно к президенту». Сона как раз в этот момент кричала: «Спасите!» Я сказал с насмешкой: «Ты уж постарайся!» И он побежал за ними. Я сказал: «Странная она!» Риас почесала голову, вздохнула и сказала: «Хоть и не хочется это признавать, но все владыки демонов такие же, вне работы они слегка странные, такие дела». После ее слов мы вышли из спортзала, и Риас серьезно сказала: «Мой брат приказал мне выпустить еще одного епископа, он запечатан из-за его силы, поэтому прямо сейчас мы соберем всех и снимем печати». Дальше был разговор, кто это, в чем опасность и так далее. В этом ключе и прошел весь путь до двери Гаспера и сбора всего клуба оккультных исследований. Риас сказала: «Печать действует только в дневное время, так что он может выходить по ночам и спокойно гулять по зданию. Однако он этой возможностью не пользуется. Акина подначила нас. Несмотря на это, он заключает больше контрактов, чем любой из нас». Я сказал: «Ха, интересно». Юта сказал: «Он заключает особые контракты, используя интернет». Зиновия произнесла: «Запечатан из-за своей исключительной силы. Кто он такой?» Риас подошла к печати и магическим кругом уничтожила печать в яркой вспышке красного света. Коника произнесла: «Печать разрушена». Риас взяла за ручку двери и сказала: «Открываю». Мы зашли в темную комнату, посередине которой стоял черный гроб, из которого донесся девчачий визг. Риас сказала: «Добрый вечер, рада, что с тобой все в порядке». Голос произнес: «Че, что случилось?» Аки, натянувшись к гробу, произнесла: «Печать была снята». После своих слов она открыла крышку гроба и сняла ее, и продолжила: «Поэтому, теперь ты можешь». Там мы увидели мальчика, одетого в женскую форму Куа, который вопил: «Нет, здесь так хорошо». Он повернулся и посмотрел на нас, выглядя как невероятно милая девочка, но я то знаю, что это трап. Он продолжил вопить: «Не хочу наружу». Он слегка пустил слезу. Риас подошла к нему и обняла со словами: «Его зовут Гаспер Влади, член моей семьи, второй епископ, первокурсник этой академии. До перерождения демоном был получеловеком-полувампиром». Риас отошла от него и сказала: «Гаспер, выйдем наружу, хорошо?» Гаспер закрутил головой, вопя: «Нет», и сжал кулачки возле лица, чуть ли в клубок не спрятавшись, дрожа. Я протянул руку и схватил его, со словами: «Тебя же Риас попросила». Он повернулся, взглянул на меня, и время остановилось для всех, кроме меня. Гаспер вопил: «Что? Как? Отпусти меня!» Я ответил: «Перестань плакать, ты хоть одеваешься как девочка, но ты мальчик, на меня твоя способность не действует вообще». Гаспер сказал: «Но почему? Зачем я вам? От меня одни только проблемы, могу принести вам вред». Я спокойно ответил: «Не сможешь, пока я здесь, ты не сможешь никому навредить, я буду учить тебя контролю твоей силы. Уж что-что, а по части контроля я не уступаю владыкам демонов, ангелов и падших. Тем более у меня есть способы, как ограничить излишки твоей силы, чтобы тебе было легче ее контролировать. Если согласишься, то больше тебе не придется прятаться, и ты сможешь быть полезным нам». Гаспер успокоился и сказал: «Обещаешь?» Я кивнула и сказал: «Да, есть еще один способ. Тебе нужно испить всего каплю моей крови, и ты тут же сможешь спокойно контролировать свою силу. Конечно, заставлять тебя я не буду, но если захочешь, то обращайся». Гаспер кивнула и сказал: «Ты тогда, я согласен, полагаюсь на вас». Я сказал: «Меня зовут Иссей, Хёда Иссей, второкурсник Академии Куа». Гаспер спросил: «Тогда, можно я буду вас звать Иссей Семпой?» Я кивнул. Так начались наши тяжелые тренировки. Ну, первое, что я сделал, так это одел ему на голову пакет с дырками для глаз, что его сразу упокоило. А второе, подключил Садзи, рассказав ему о способностях его священного механизма, короля драконов Вритры. Он, конечно, согласился помочь, ведь его навыки это тоже увеличит. Так проходило до того момента, пока Гаспер полностью не научился контролировать свою силу, а меня не утащила Акина в одежде жрицы в заброшенный храм, что ей подарил Риас. Сейчас я стоял с Акина, разговаривал об разных вещах, как вдруг раздался мужской голос небес. Это и есть император Красного Дракона. В золотой вспышке света с неба появился архангел Михаэль со своими золотыми крыльями, со словами: «Очень рад знакомству с тобой, Хёда из Сейкун». Михаэль выглядит как красивый парень с длинными белокурыми волосами и зелеными глазами. Как и Азазель, имеет 12 крыльев. Однако они у него окрашены в золотой, что показывает его статус лидера ангелов. Одет в бело-красный стихарь с золотым крестом и золотыми линиями, на плечах имеет золотые плечевые пластины. Михаэль спускался с небес, испуская золотое свечение со словами: «Меня зовут Михаэль, предводитель ангелов». Я кивнул и, поклонившись, сказал: «Меня зовут Хёда из Сей, император Красного Дракона». Михаэль окончательно спустился на землю, спрятал свои крылья, и мы вошли в храм. Я стоял напротив него, а Акина сидела на своих ногах, подпирая ими свою попку в другой стороне посередине между нами. Я почувствовал некое покалывание по телу, и в яркой вспышке между мной и Михаэлем появился меч. Он светился, его внешний вид был очень странный. У него была гарда в виде золотых когтей дракона, а от начала клинка и до середины был фиолетовый слой неизвестного мне металла, который был оправлен золотым слоем. Михаэль сказал: «Хёда из Сейкун, перед тобой убийца драконов, святой меч, созданный для борьбы с драконами. Он зовется Аскалан». Я кивнул и спросил: «Что вы этим хотите сказать?» Михаэль ответил: «Понятие убийца драконов относится к тем, кто охотится на драконов, а также к снаряжению, которое они используют. Я бы хотел отдать его тебе». Я спросил: «С чего это?» «Конечно, понимаю, что мир, все дела, но это же артефакт небес. Я демон». Михаэль не ответил мне, а сказал: «Вернее, я бы хотел, чтобы ты поглотил сей меч своим священным механизмом. Полагаю, это существенно повысит твою силу». «Отвечаю на твой вопрос, с чего это?» «Со времен Великой войны не было больших сражений, но, как ты знаешь, все еще имеют место быть мелкие стычки между фракциями». Я кивнул и сказал: «Что верно, то верно». И Михаэль продолжил: «Если так будет продолжаться, все три фракции рано или поздно перестанут существовать. Или, может статься, некие иные силы попытаются атаковать нас». Я спросил: «Иные силы?» Михаэль ответил на мой вопрос: «Известные тебе три фракции лишь являются наибольшими по численности. Поэтому я считаю, что съезд глав фракций – это отличная возможность. Возможность начать работать сообща и остановить войны раз и навсегда». Я ответил на его слова: «Верно, давно пора». Михаэль кивнул и продолжил говорить: «Во время Великой войны, впервые за всю историю мы действовали сообща, пытаясь утихомирить красного и белого драконов, обезумевших прямо на поля боя. Засим я вверяю тебе, императору Красного Дракона, свои надежды на будущее мирное сосуществование всех трех фракций». Акина повернулась ко мне и сказала: «Из Сейкун, тебе следует принять сей дар». Я кивнула и сказал: «Тогда я приму ваш дар, архангел Михаэль сама». Михаэль расправил руки в стороны и улыбнулся, после чего направил меч ко мне, приблизившись на расстояние руки от меня. Меч развернулся с вертикального в горизонтальное положение. Я спросил: «Как же мне его поглотить?» В этот момент заговорил Драйк: «Если ты пожелаешь этого, проблем не возникнет. Друг, сконцентрируй волю в священном механизме». Я кивнул и призвал перчатку Драйга, после чего я сконцентрировал волю в перчатке и взялся за рукоять Аскалана. Драйк сказал: «Как только я взялся за меч, теперь синхронизую энергию механизма с мечом». Я кивнул и стал сливать перчатку и меч. Как только процесс начался, я сразу же получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду начать слияние, и перчатка загорелась ярким красным светом, а Аскалан ярким золотым свечением. Я почувствовал дикую боль, но не издал и звука. Весь процесс занял доли секунды, и Аскалан соединился с перчаткой Драйга. Мне пришло уведомление от системушки. Из перчатки теперь торчал Аскалан. Чем-то мне это напомнило скрытый клинок из одной игрушки, но лезвие гораздо больше и длиннее. Михаэль, увидев это, сказал: «На этом цель моего визита достигнута. Разрешите откланяться». Я сказал: «Мне нужно у вас кое-что спросить». Михаэль ответил: «Боюсь, у меня нет на это времени. Выслушаю тебя во время съезда или после него». Я ответил: «Надеюсь на это». Михаэль ответил, улыбнувшись: «Хорошо, обещаю, Хёдайсей». После своих слов он расправил свои 12 золотых крыльев и исчез в вспышке золотого креста. После того, как он исчез, я задвинул клинок внутрь перчатки и деактивировал ее. Акина спросила: «Выпьешь со мной чашечку чая, пока Риас не пришла?» Я кивнул и ответил: «С радостью, любовь моя». Акина пошла заваривать нам чай. Акина рассказала мне о том, что они с Михаэлем хранили Аскалан здесь, а также поведала свою историю и спросила: «Теперь, зная мою истинную сущность, ты ненавидишь меня, презираешь меня?» Я ответил: «Люблю, еще больше люблю. Рад, что ты наконец-то открылась мне и решила рассказать свою историю. Уже давно понял, что у каждого своя печальная история в нашей семье, в семье Риас Гримари». Акина сказала: «Но что, если я так активно пыталась сблизиться с тобой, потому что не хотела, чтобы ты возненавидел меня?» Я ответил: «Ты бы так ни за что не поступила бы». Акина ответила: «Да нет, поступила бы. Самая настоящая ведьма». Я перебил ее: «Нет, что бы ни случилось, для меня ты всегда будешь заботливой подругой. Даже если ты наполовину падший ангел, я все равно буду любить тебя. Так что не думаю, что это такая уж большая проблема». Акина закрыла глаза, улыбнувшись блаженной улыбкой, и рассеяла свои крылья. Акина сказала сладким голосом: «Ты просто похитил мое сердце. Что еще я могу поделать, кроме как любить тебя?» По лицу Акина скатилась слеза. Я сказал: «Не плачь, прости, если лишнего иска». Акина повалила меня на пол и сказала: «Решила, уже давно решила». Я спросил: «Решила?» Акина не ответила, а спросила: «Иссей-кун?» Я спросил: «Да». Акина, улыбаясь, сказала: «Не против быть третьей?» Я спросил: «Третьей?» Я хотел было продолжить мысль, но меня перебила Акина словами: «Именно третьей. Вполне приличная позиция, не считаешь?» Уперевшись сильнее об меня грудью, она продолжила: «Вдобавок, у меня, кажется, небольшое преимущество. Это так волнующе. Иссей-кун, проси чего хочешь, я удовлетворю все твои прихоти». Я сказал Акина. Акина воскликнула: «Так счастливо, Иссей», и обняла меня, прижимаясь еще ближе ко мне. Я хотел было поцеловать Акина, но именно в этот момент в храм вошла Риас и смотрела на нас как на дерьмо, излучая ауру разрушения. Риас подошла к нам, оттянула меня от Акина и спросила: «Могу я оставить тебя без присмотра хоть на минуту? Ты получил меч?» Я ответил: «Получил». Риас продолжила: «Михаэль?» Я ответил: «Он ушел». Риас отпустила меня и сказала: «Значит, тебе здесь больше нечего делать. Отправляемся домой». Хоть и приняла, что буду у тебя не единственной, но не в рабочее же ты время шашни крутить будешь. Я ответил: «Хорошо, пошли домой». Нет ничего страшнее гнева женщины, нет. Хоть она и приняла мой взгляд на гарем, но все равно ревнует. Причем сильно. Акина решила, похоже, подлить масла в огонь, вставая с пола, светя своей грудью со словами: «Хотела бы я быть первой». Риас остановилась на секунду и пошла дальше. Я повернулся и сказал: «Увидимся, Акина». Мы спускались по лестнице, и Риас вдруг спросила: «Иссей, ты любишь Акина?» Я ответил якобы честно: «Да». После моего ответа Риас спросила: «Кого ты любишь больше, меня или Акина?» Я ответил правдиво: «Отношусь к вам одинаково, и мои чувства к вам также одинаковы. Единственное, что ты еще моя хозяйка, а не только будущая жена». Риас кивнула и сказала: «Ясно. Иссей, куда ты пойдешь? Съезд уже сегодня в полночь, осталось совсем немного времени, нужно закончить с делами, но не хотел бы ты прогуляться со мной после съезда? Не как мой слуга, а как мой любимый». Я ответил: «Не знаю, как пройдет съезд, но обещаю, если ничего не случится, я обязательно прогуляюсь с тобой, сколько ты захочешь и где захочешь». Риас повернулась ко мне и с улыбкой сказала, подходя ко мне: «Рада, Иссей, тогда это обещание». Закончив свое предложение, она приблизилась ко мне и поцеловала в губы. Когда у нас кончился воздух, Риас отстранилась и сказала: «Побежала, нужно еще закончить со всеми приготовлениями к сегодняшнему съезду владык». Я кивнула и сказал: «Будь осторожна, я приду, как только начнется съезд». Я чмокнул ее в щечку, и она ушла со счастливой улыбкой на лице. Я отбросил все притворство и мысленно связался с группой Вали. «Это я, Хёдайсей, император Красного Дракона». Не прошло и секунды, как Вали спросил: «Вали Люцифер?» Я ответил: «Я хочу присоединиться к твоей команде, но не обольщайтесь, если у вас нет того, что мне нужно, я сразу покину как и бригаду Хаоса, так и твою команду». Вали удивленно ответил: вали Люцифер. Я ответил, ее нет, если вы не связаны с офис, никакой гарантии не будет, я хочу с ней встретиться, это единственная моя цель. Вали удивленно спросил, вали Люцифер. Я ответил холодно, это уже не ваше дело, я знаю о вас, ребятки, все, гораздо больше, чем кто-либо. Сразу говорю разгневанной кошечке, что очень заботится об своей сестренке Широны Тадзё, она в порядке, но ненавидит тебя, хотя правильно сказать, боится тебя, она очень закрытая и до нее достучаться сложно. Артур, твоя служанка довольно мила, хороший выбор, хоть она и заторможенная. Лефей, красавица, ты, пожалуй, единственный лучик света в этой темной компашке, похвально, что ты следуешь за братом, но и свое же мнение иметь нужно. Вали Люцифер, внук Резевима Ливана Люцифера, того, кто является истинным лидером бригады хаоса, а если быть точнее, то пешкой Евклида Люцифук, что дергает за ниточки. Евклид так любит свою сестренку Грейфию Люцифук, что просто не может простить Сазикса за то, что он напорочил его старшую сестру. Сисконщик он короче. Ну и обезьяна, мастер боевых искусств, внук Суньюкуна. Вали, опережаю твой вопрос, если присоединишься ко мне, сильных противников для тебя будет просто уйма, а идиотский план по нахождению Трихиксы, лучше вам забыть, это существо легко уничтожит всех, ее силы равны офис, хотя они не сражались, да и офис вообще ленивая, и не хочет ни с кем сражаться. Вы же ее обманываете, пообещав выгнать Великого Красного из пространства межизмерений. Вам это не под силу, а Великий Красный является что-то типа чаши песочных часов. Без него равновесие мира рухнет и мир погибнет. Пространство между измерениями – место, разделяющее миры Вселенной Драцаницдиус. Его также называют мир небытия. Уверен, вы об этом не слышали, но этот идиот Резевим хочет отправить объявление войны в мир, где существа сильнее всех существ вместе взятых в этой вселенной. Евия Итаулди, мир, где есть существо, способное с легкостью обезглавить Великого Красного. В нем также существует много существ, что способны уничтожить нашу вселенную по щелчком пальцев, на них не действует твой божественный делитель, и есть предположение, что Трихикса является неудачным экспериментом тамошних существ. Я верю, у вас много вопросов, а времени у нас до собрания мало, скажу Вали, если вы сейчас посмеете связаться этим миром, то все, абсолютно все станут рабами, или же мир будет уничтожен. Так что твоя Лавиния Рини тоже погибнет, как и все в этом мире, или же станет секс-рабыней. В отличие от вас, я действительно силен, нет, не сейчас, я вообще вне вашего понимания точно так же, как и для себя. Ведь что тот, что эта вселенная, да и вообще все мультивселенные в этой вселенной, созданы лишь малюсенькой частью от меня. Так что я предлагаю стать мне другом и путешествовать между мирами, или же погибнуть с этим миром под моим гнетом. Убить меня не выйдет ни у кого из вас, но и я сейчас для вас почти безвреден. Ну, это если считать тебя, Вали, остальных я с легкостью уничтожу. Хотя, используя я полную силу, даже ты, Вали Люцифер, будешь безжалостно убит. Теперь задавайте свои вопросы, только по одному. Я ограничу подачу сигнала на одно существо, не хватало мне еще голдежа. Первый я услышал голос Кураки. Курака Тадзё. Я ответил, это не совсем так, она тебя любит, даже очень, но боится силы Накаматы. Она боится своей силы и твоей, боится сойти с ума, как по ее мнению сошла ты, когда убила своего хозяина. Она не знает, что тот хозяин был еще тем ублюдком, а убила ты его как раз ради нее. Ты хоть извращенка редкостная, но из вашей компашки, ты на втором месте по доброте. Ради своей сестренки ты готова на все. А, также ты желаешь мира, больше, чем кто-либо другой. Курака воскликнула. Курака Тадзё, как я уже сказал, этот мир создан лишь частичкой меня. Конечно, я знаю о вас все. Курака задумалась и спросила. Курака Тадзё, легко, я также не прочь увидеть и тебя, черная кошечка. Ладно, об этом поговорим позже, а сейчас я хочу поговорить со следующим. Я переключил сигнал связи и услышал. Артур Пендрагон. Я ответил ему. Разорался то как. Ну, во-первых, линвистка мне ни к чему, а сделать мне что-либо ты не сможешь, даже использовав всю мощь Калбранда. Мне нужна лишь офис, на этом все. Так что я не намерен тебя слушать. Конечно, если хочешь подарить мне этот сильнейший из святых мечей, то, пожалуйста, нападай. Он хотел было что-то сказать, но я сменил канал связи и услышал милый голосок девушки. Лефей Пендрагон. А, Так ты об этом, красавица? Все просто. Ты, в отличие от некоторых и даже от своего брата, жизнерадостная девушка, полная энтузиазма. А вот твоя компашка, кошка-извращенка, два боевых маньяка и холоднокровный, спокойный брат. По моему мнению, ты единственная нормальная в этой компашке. Леффэй ответила. Леффэй Пендрагон. Насчет этого, это сложно объяснить. Я, честно говоря, и сам не понимаю. Я неполноценный. Вернее сказать, что я разбит на крошечные части. Вот только эти крошечные части гораздо сильнее меня. Например, именно это создала этот мир. Миров существует огромное множество. После своего пробуждения я попал в другой мир. Там прожил 30 лет и теперь попал в этот мир. Эти частички меня содержат память о далеких временах. Моя же цель состоит в собирании всех частей воедино, чтобы восстановить давно утерянную память. Ладно, красавица, ты можешь думать об этом сколько хочешь, а я же должен пообщаться с еще двумя. До скорого. Я переключил канал связи и сразу услышал. Бика. Я ответил. Ага. Понятно, обезьяна, ну, с тобой мне не о чем говорить. Он хотел было повозмущаться, но я не дал, переключив сигнал на последнего члена их компашки. Я сразу же услышал голос Вали. Вали, Люцифер. Я ответил Вали. Я сущность из другой мультивселенной. Моя цель одна, всемирное господство. Ну, эту цель мне навязала частичка меня, что создала этот мир, как условие для встречи с ней. Миров огромное множество, а сильных сущностей в них не счесть. Поэтому я предложил тебе присоединиться ко мне как другу, ведь ты хочешь лишь сражаться с сильными противниками, такими как Великий Красный или Мертвый Библейский Бог. Зачем мне это надо? Я не хочу ждать. В будущем я бы так встретился с Офис, но мне нужно ускорить этот процесс. Я хочу поскорее закончить с покорением этой мультивселенной и узнать, кем же я был. Хотя, сомневаюсь, что, добравшись до этой частички меня, я узнаю много. Скорее всего, маленький отрывок своего забытого, далекого прошлого. Подумай сам, если лишь малюсенькая частичка меня смогла создать эту огромную мультивселенную со всеми существами, то кем же я стану, собрав их все? Еще меня крайне интересует, зачем мои родители сделали это со мной, или же это были не они? Пока я это не понимаю, но это движет мной. Я очень ограничен, честно говоря, не будь ограничений, наложенных некоторой сущностью, связанной со мной, мне уже был бы не страшен никто в этом мире, а я развивался бы семимильными шагами. Но эта сущность ограничивает меня правилами созданного частичкой меня мира. Таких миров уже было три. Первый, мой родной, по моему мнению, мир, в нем нет ни магии, никаких сверхсуществ. Это мир полностью людской. Там я прожил 15 лет, до того, как со мной связалась частичка меня во сне. Вот тогда моя жизнь круто изменилась. После был мир, где правили также люди, но были еще звери, созданные энергией, хотя, если я не ошибаюсь, в этом мире есть аниме и манга про этот мир, мир Наруто. Там я прожил 30 лет, стал сильнейшим, соединился с частичкой меня, получая обрывки воспоминаний. После этого, другая частичка меня закинула меня в этот мир, с одной целью, чтобы я полностью захватил эту мультивселенную, чтобы каждый признал меня верховным правителем, и только после этого, эта частичка меня, явит себя мне. Ну, в общем-то, это все, Вали сказал. Вали, Люцифер. Я кивнула и сказал, ваш мир написал один писатель, потом Паранабы сняли аниме, а уже после вышла и манга. Там ты подружился через некоторое время с Эссеем, а также вас величают сильнейшими в прошлом и в будущем императорами белых и красных драконов. Даже Драйк с Альбионом помирился из-за общего несчастья. Но, чем кончилась история, я не знаю. На тот период времени она была не закончена и как раз остановилась на приходе существ из мира Икси, которые тут же оккупировали Луну, делая из нее форпост. Вали ответил. Вали, Люцифер. Я кивнула и сказал. Конечно, мне нужно для этого создать собственный домен, и тогда я без проблем смогу выполнить второе условие, а с первым проблем еще меньше. Противников у нас будет много. Я в этом не сомневаюсь. Неизвестно, сколько миров мы еще посетим и когда я обрету полную свою силу. Это может быть как очень быстро, так и целую вечность. Я этого не могу сказать. Но, судя по тому, что я видел, миры все будут из знакомых мне, а там уж точно хватает существ посильнее всяких там богов.